бесам блуда. Те разбойники, бандиты, которые убивают десятки людей с целью грабежа, которые способны зарезать грудного ребенка, разве эти люди неодержимы бесами кровожадности, бесами убийства, бесами насилия? Это все бесноватые, их много-много среди нас. А мы сами далеки ли от них? Нет, недалеки. Все мы заражены гордостью, честолюбием, тщеславием, завистью. А это что? Это тоже одержимость бесами гордости, честолюбия, зависти. Бесноватых много и до ныне, много и среди нас, только не таких, как Гадаринский бесноватый, но все-таки одержимых бесами. Что делать? Как быть? Надо всеми силами бороться с бесами, которые живут в нас. О да, нужна борьба, и Господь указал нам, как нужно бороться с бесами. Он сказал: «Сей род изгоняется только молитвою и постом». Это запомните. Святые апостолы изгоняли бесов молитвой и постом, изгоняли именем Христовым. Что происходило при этом? Святой и великий дух апостолов, горевших любовью к Господу Иисусу и верой в Него, вселялся в слабый дух больных и одержимых. Как может он вселяться? Может, весьма просто, ибо дух человеческий подобен бесплотным духам, это только дух менее сильный, чем эти духи бесплотные, но он совершенно той же природы и родственен им, сродни, способен к общению и соединению. И потому духи злобы поднебесные могут вселяться в дух грешных людей и овладевать им. Вам известны явления гипноза. Гипнотизер своей волей парализует волю усыпленного и может заставить его делать все, что ему угодно. И эти веления исполняются совершенно точно после внушения в состоянии гипноза. Вот точно так же воля бесов вселяется в сердца грешников и управляет ими, и мучает их. Тогда грешники творят волю бесов. От этого надо защищаться. Защищаться теми средствами, которые были указаны Христом, постом и молитвой. Но надо глубже вникнуть в то, как понимать эти слова Христовы. Значит ли это, что достаточно молиться утром и вечером, ходить в церковь и держать установленные церковью посты, чтобы достигнуть цели? Нет, не значит. Пост надо понимать неизмеримо шире. Пост должен быть воздержанием от всех страстей и похотей плоти, от всего, что ей угодно, чем противится она духу. Соблюдать пост значит отрешиться от самого себя, от услаждений плоти и духа своего. Это значит быть служителем воли Божией. А молитва, которая может изгонять бесов, должна быть бездонно глубокой,